Глава 10. Седой майор, начальник внутренней безопасности базы, просматривал сводку происшествий на недружелюбной Кикасо. Постоянного населения здесь не было. Повсюду раскаленный песок, пылевые бури и два расположенных на полюсах до нельзя соленых океана. Не каждый согласится жить на поверхности. А под землю на недолгие вахты прибывали лишь геологи, да изредка ученые. Им начальник особенно не доверял. Никогда не угадаешь, чего ждать от этих ботаников. И кто мог поручиться, что они не работают на врага? На весь Кикасо выходило 1200 населения. Вполне могли поместиться в небольшом городишке. Потому и происшествия здесь случались нечасто. На глаза майору сразу попалось сообщение навигационной службы о том, что некий почтовик Арктур случайно забрел в орбитальное пространство и едва не получил в борт остывший топляк, отработавший свой ресурс спутник. Почтовик уничтожил спутник противометеоритной ракетой и убрался во свояси. Начальник внутренней безопасности откинулся на спинку стула и наморщил лоб. Что значит для почтовика заблудиться? Бывает, конечно, но... Майор еще раз пробежал глазами сообщение. Отбросил документ и крикнул. Рокотов! Из смежной комнаты заглянул капитан Рокотов, бывший оперативник, украшенный с лучших времен шрамом через все лицо. Несмотря на бандитский вид, голова у Рокотова работала хорошо. «Прочти!» Майор указал на лист цифровой бумаги. Рокотов прочел и посмотрел на шефа. «Что смотришь?» «А чего? Проверять нужно. Все параметры нашего спутника связи. Другие им без надобности. Если на нем паразит, значит спутник был дырявый. Иначе бы на него не вышли. Займись немедленно!» «Слушаюсь!» Рокотов выскочил в свою рабочую комнату и связался с ответственным за инженерное обеспечение лагеря. «Лемех, это я, Рокотов. Через 2 минуты встречаемся в помещении дежурной смены». «А что случилось, сэр?» Не удержался от вопроса инженер. Тон Рокотова не сулил ничего хорошего. «Там все узнаешь». Рокотов вышел в коридор, проследил, чтобы дверь встала на кодовый замок. И хотя это не поощрялось, поспешил к лифту. Энергию в подземелье экономили, но сейчас был именно тот случай, для которого и были предусмотрены лифты. Возможные действия противника были очевидны. Засечь базу, высадить десант и внезапно атаковать, чтобы не только уничтожить людей и материальные ценности, но и по возможности выяснить, как далеко продвинулся отдел «Р» в противодействии экспансии. У самой двери Рокотов едва не столкнулся с запыхавшимся Лемехом. По его лицу было видно, что он ждет неприятностей. «Да уж, понервничай, сукин сын», – сказал про себя Рокотов, а вслух произнес. «Открывай». Лемех отпер своей карточкой дверь дежурного помещения и проскочил внутрь. За ним также быстро вошел Рокотов. Ошарашенные неожиданным появлением начальства, дежурные, техник, связист и офицер службы безопасности вскочили со своих мест. «Сэр, за время моего дежурства...» начал докладывать офицер безопасности, но Рокотов его остановил. «Достаточно. Вы и техник, выйдите в коридор. Связист пусть останется». Названные сотрудники с видимым облегчением выскочили из дежурки. А связист, оставшись наедине с двумя начальниками, побледнел. В особенности его пугал Рокотов. Он занимал высокий пост в службе внутренней безопасности. Да еще этот шрам на лице. «Есть мнение, что на спутнике связи паразит», сказал Рокотов, переводя взгляд с одного технаря на другого. «Нужно проверить». «Давай быстро прогоняй тесты», – распорядился Лемех. «Ага, то есть слушаюсь». Связист плюхнулся на стул и лихорадочно замолотил пальцами по клавиатуре. «Сколько это займет времени?» – спросил Рокотов. «Полное тестирование 1,5 часа, сэр», – сказал Лемех. «Мы не можем себе этого позволить». «Что же делать?» «А что нужно сделать, чтобы противник узнал об истинном предназначении спутника связи?» «Вы меня спрашиваете?» – несмело уточнил Лемех. «Я обоих спрашиваю», – разозлился Рокотов. «У нас нет 1,5 часов на проверку. Ищите быстрое решение». По виску Лемеха покатилась капля пота. Его лицо горело, а голова в такой ситуации ничего не соображала. «Самое простое, сэр, открыть настоящую длину кодировочных групп», – пришел в себя дежурный связист. От волнения он беспрестанно облизывал губы. «Ну-ну, продолжай. Длина группы ясно показывает, что за код применяется. Гражданский или усиленный?» «Хорошо». Рокотов положил тяжелую ладонь на плечо связисту. «А что нужно сделать, чтобы группы открылись?» «Достаточно сбить на 2 градуса фазу кодирования». «Молодец! И чем фазу сбивать?» «Обычной настройкой», – попытался подсказать Лемех. «Слишком долго. У злоумышленника было всего несколько минут», – возразил Рокотов, даже не посмотрев на главного инженера. Теперь он больше доверял связисту. «Ну, можно написать специальную программу, чтобы быстрее сделать», – сказал тот. «Хорошо, ищи следы взлома». «Слушаюсь». Связист ввел пароль и открыл контрольный раздел. Затем файл, где фиксировались все проникновения в систему отладки и характеристики подсоединенных внешних источников информации. «Есть!» – воскликнул он. «Что там?» – быстро спросил Рокотов. «Вот, был вход в отладку. 12 дней назад. Работали со смарт-карты. Тут даже номер ее остался». «Посмотри, что изменили. Давай скорее!» – прикрикнул Рокотов. Глаза связиста лихорадочно блестели, а пальцы стремительно бегали по клавиатуре. «Вот оно, вот!» – воскликнул связист, открыв графики. «Кодирование сигнала с нашего спутника запаздывает на 1,5 градуса от начала фазы». «Поправь». «Готово», – через несколько секунд доложил связист. «Сейчас запущу эхо. Найдем краба». И снова пальцы связиста заплясали по клавишам. Рокотов уже держал наготове свою рацию, чтобы немедленно доложить о результатах расследования. Возможно, где-то уже летел десантный корабль по их душе, но об этом Рокотов предпочитал пока не думать. Экран мигнул и начал вырисовывать какие-то графики. «Вот это, второй!» Связист ткнул пальцем в тонкую красную ниточку. «Это его эхо!» «Что это значит?» «Еще одно передающее устройство. Краб!» Рокотов нажал на рации кнопку вызова и отошел в угол. Никого выгонять он не собирался. «Говори», – отозвался майор. «Краб стоит уже примерно 2 недели». «Значит, эвакуация. Инструкция не оставляет нам другого выхода. Стой, а кажется, началось у меня срочное сообщение от службы навигации». «Бегу», – крикнул Рокотов в уже отключенную рацию и выскочил из дежурки. «А как же...» – вслед ему промямлил главный инженер. То, что происходит что-то страшное, до него дошло. А вот остальное было как-то непонятно. В голове вертелось только одно слово – ликвидация. Ему доводилось слышать истории о промахах своих коллег и о ликвидациях, их внезапных исчезновениях. Может быть, капитан Рокотов уже принял такое решение? и в кабинете начальника службы безопасности ему, Лемеху, сейчас выносят приговор. Главный инженер бессильно опустился на свободный стул, но тотчас подскочил. Под потолком завыла и засверкала красными огоньками сирена. «Что это?» «Эвакуация, сэр! Полная эвакуация по первой категории!»